Глава 16. Джан простилась с Брюстером у входа в свой дом. Мысль о прощании в аэропорту слишком напоминала ей прошлое расставание с Нейлом там, в Нью-Йорке. Она вздрогнула. «Тебе холодно?» — спросил Брюстер. Джан улыбнулась его заботе. Словно зима с убийственным морозом спустилась на всех них. Но Голливуд безжалостен, а погода приятна и успокаивающая. «Нет, со мной все в порядке, и я буду окей». Она запнулась, так как не была в этом слишком уверена. «Зачем же лгать?» «Послушай, Брюстер, я не знаю, как смогу тебя когда-нибудь отблагодарить». «Ну, я думаю, ты уже это сделала». Мур смотрел себе под ноги. «Нет, мне кажется, ты заслужил больше, чем просто слова. Вероятно, мне действительно надо решить с этими ботинками». Попробовал отшутиться он, но понял, что это не проходит, и добавил. «Но на то ведь и существуют друзья». С этими словами он приподнялся на цыпочках и поцеловал ее всего лишь раз и очень нежно в губы. А затем ушел. Джан вернулась в дом, губы ее дрожали. После Сэма она не целовалась ни с кем, и ощущение было приятным. Привкус горечи улетучился. Джан уселась на диване и начала писать список. Ей предстояла масса дел. Когда зазвонил телефон, Джан растерялась, отвечать ей или нет. Но охранник от Лабрека сделал это за нее. Он стоял у двери гостиной. «Какой-то Сэм. Вы возьмете трубку?» Похолодев, Джан села. «Что ему теперь надо?» Она покачала головой не охраннику, а себе. «Я возьму трубку». «Мэри Джейн? Джан? Это ты?» «Да, это я». Секунду Сэм молчал. «Послушай, я по делу. Я знаю, что ты чувствуешь по отношению ко мне, но, полагаю, нам есть о чем поговорить. В частности, я только что подписал с Paramount договор о трех фильмах и хочу, чтобы ты играла главную роль в первом». Теперь настала очередь Джан молчать. «Голливуд!» Она чуть не фыркнула. «Это город, где сам дьявол скрывается под личиной продюсера и предлагает сделку на три фильма. Кто этот тип на том конце провода? Кем она его считает? И кем считает ее он? Извини, но больше это не пройдет». Вот и все, что она сказала. Голос Сэма усилился. Джан услышала, как актер нажал на свои струны. Играет он или сошел с ума? Или же Сэм просто самый бесчувственный человек в Америке? «Все может быть так, как есть. Я работаю над сценарием, и он хорош. Джан действительно хорош. Он о гонщике, который чуть не потерял любимую, так как не мог бросить гонки». Сэм сделал паузу. Джан не промолвила ни слова. «Послушай, я знаю, что это звучит по-детски, но так не играют». Он остановился, чтобы перевести дыхание, и впервые за весь разговор Джан подумала, что слышит его настоящий голос. «Мы можем поладить», — заявил он. Джан тихо положила трубку.